Глава 19. Время шло к обеду. Можно и в столовую наведаться, однако мы не спешили. Магиусы и преподаватели носили униформу, по которой легко определялась главенствующая стихия. Чтобы не выделяться в городской одежде, отправились к завхозу за вещами. Мастер-маг, которого легко узнать по двухлучевой звезде, напоминающей глаз, оказалась весьма недовольна нашим появлением. Еще бы! 5 минут до конца третьей пары и начала обеденного перерыва, а тут работы не менее чем на полчаса. Любви к нам это не прибавило, а потому форма досталась не того цвета, мантии ношеные и постельное белье, застиранное до ветхости. Конечно, все чистое и безупречно выглаженное, но не новое. «Госпожа Мирту, вы уверены?» — мягким голоском уточнила Лилана. И когда та подтвердила, что все соответствует списку, сухо добавила. «Значит, осознаете, что делаете?» По дороге до дома Навка молчала и скрипела зубами. Я чувствовала, как клокотала Навья сущность и как подруга пыталась ее сдержать. А вот пусть терпит и учится, как другим советовала. Женщинами Лилана управлять не могла, а вот мысли читать — вполне. Я и без того представляла мотивы, которые двигали завхозом — зависть и мелкая месть. Завидовала та молодости и одаренности, а мстила за то, что покусились на личное время, ведь обеденный перерыв — это святое. На самом деле не такую уж плохую услугу оказала госпожа Мирту. Светло-зеленую форму носили травницы, у которых уровень дара едва достигал 8 единиц. Лекарям и целителям полагалась благородная темно-зеленая. Лиланке досталась серая, тут даже и выдумывать ничего не надо. В такой щеголяли алхимики. А подруга как раз выбрала этот предмет для изучения. Выходило, что мы магиусы средней силы, как и многие, кто учился на этих факультетах. Когда Лилана успокоилась, я поделилась размышлениями, и она признала, что это может сыграть с госпожой Мирту злую шутку. Той можно было посочувствовать. Навка не из тех, кто прощает оскорбления и пренебрежение к собственной персоне. На обед мы, конечно же, опоздали. Опустевшая столовая встретила не самыми аппетитными запахами и лязганием железных стульев и скамеек по полу. Последние расставляли по местам и двигали 4 магиусов. 5-й сметал мусор, оставленный неряшливыми едоками. Из смежного помещения доносился звон тарелок. Видимо, там вовсю кипела работа у посудомоек. «А что, ничего поесть не осталось?» — поинтересовалась у первой попавшейся девушки. «Там!» Мотнула она головой в сторону кухни. «Но не советую, только если совсем есть нечего». Дружно переглянувшись, мы с подругой проследовали на кухню. Мне хватило взгляда на повара и его вотчину, чтобы понять, ни крошки здесь не съем. Круглый, как шар, человечек распекал помощника за слишком толстую кожуру, снятую с картошки. Одновременно с этим мужичок мял сдобное тесто, из которого получились бы добрые пироги. Если бы не мухи, роившиеся вокруг, да кусок мяса, оттаивающий после ледника. Тонкая струйка розоватой воды уже давно проложила путь по столу, а повар и не замечал, что тесто приобрело иной оттенок. На плите остывал приличных размеров чан. Очевидно, источник того неприятного запаха, что витал по столовой. Надеюсь, это не обед для магиусов. «Что надо?» Невежливо бросил мужичок, довольно быстро обнаруживший чужаков на кухне. «Мы только сегодня стали магиусами, и пока оформлялись в канцелярии, пропустили обед». «Нет, ничего, терпите до ужина. Рыбная похлебка будет и пироги, с рыбой. Не мешайте работать». Повар недвусмысленно намекал, чтобы проваливали, а лучше бы и не появлялись здесь никогда. Но тут в дело вступила Навка. Вот уж на ком она отыгралась за день. Так это на толстяке. Как бешеный электровеник, повар стал носиться по кухне и приводить ее в порядок. Первым делом господин Шайрон отмыл сковородку и поджарил 2 куска мяса. Пока те шкварчали на свежем маслице, накрошил салат из овощей, нарезал тонкими ломтями ветчину и сыр. Из собственных запасов достал свежий хлеб и прохладный компот. Стол для нас накрыл сам, и обед принес, и добавку подкладывал. У поварят глаза на лоб лезли от перемен, но удивляться и прохлаждаться им никто не дал. Всем досталось Навкиных внушений. С таким-то хозяином помощнички разленились и делали работу спустя рукава. Но прежняя жизнь для них закончилась. Лилана каждому привела любовь к чистоте и непреодолимое желание накормить магиусов досыта, невзирая на время суток и отсутствие времени. «Лилана, я все понимаю, но не слишком круто. Не спорю, Шайрон заслужил. Так заметят ведь и начнут задавать вопросы. А, по-моему, магиусы еще спасибо скажут и будут помалкивать. Это столовая для крестьян и слабосилков. Преподаватели отдельно питаются, аристократы тоже. Никому нет дела», — пояснила подруга. «Жаловаться ученики не пойдут, себе дороже выйдет. Вот Шайрон и обнаглел, продукты налево продавал. Тем, у кого дар слабый, но денежки водятся. Зато теперь будет стараться как для себя. Да и кто на нас подумает? Посудомойки не видели ничего. Магиусы в зале убрались и ушли по своим делам. А поварята ничего не скажут. Сама знаешь почему». «Хорошо, если так», — выдохнула с облегчением. «Представляешь, какой сюрприз вечером будет?» «Ага», — Лилана хихикнула. «Супчик рыбный и пироги, а еще рагу овощное и картошечка вареная с маслицем и укропчиком. «Ммм, вкуснотища!» — мечтательно представила перечисленное. В ходе разительных перемен на кухне выяснилось, что Шайрон отлично готовит, поэтому предвкушала нечто особенное. «Какие планы на сегодня?» «Зайти в деканат за расписанием занятий и, пожалуй, все». «Угу», — мысленно согласилась я и кивнула. «Еще надо бы заранее уточнить, где расположены нужные аудитории и полистать учебники. За 3 недели наши, как их, социклиники...» Нет, плохо звучит. «Одноциклы. Еще хуже. Мотоциклы напоминает. В общем, наши однокурсники ушли далеко вперед и придется нагонять». «Не вижу проблемы», — вздрогнула, когда Лилана ответила так, будто я вслух разговаривала. Вроде бы и привыкла к этому, но иной раз пугала. «Неприятно, знаете ли, когда ты открытая книга для посторонних. Секретов вроде бы и нет от подруги. Даже больше. Сестры. Но и личного пространства не осталось». «Прости, Залана, я не специально это делаю. А мысли? Да, ты громко думаешь, потому даже усилий никаких не прилагаю». «Да я не против». Подруга говорила искренне, не верить не было причин. «В чем-то даже удобно, и скрывать мне нечего. Только есть моменты, которые только мои, понимаешь?» «А еще, — подумалось мне, — не в силах сделать того же, и это никак не тянет на полное доверие». Лилана проникла в сокровенные мысли, а мне приходится угадывать ее настроение и верить на слово. «Залана!» Она остановилась и схватила меня за руку. «Я не подозревала, что это так важно. И ты раньше так громко не думала или, может, внимания не обращала. Но все не так. Мне тоже нечего скрывать, я докажу. Наша связь позволит это сделать без последствий. Только не здесь. Лучше, чтобы никто не видел». «Я и не настаиваю, просто... Ты вот прочитала мысли и решила, что мне это нужно. Ты решила за меня. Но люди часто думают одно, а делают совершенно иное. И это нормально. Мысли могут быть разными, но поступки, слова — они следствие воспитания и определенных ограничений, принятых в обществе. Никто полностью не откровенен в разговоре. Всегда остается недосказанность. Но это не от стремления обмануть. Чаще так оберегают тех, кто дорог, идут на уступки, иной раз в ущерб себе. Ты, например, не желаешь ничего плохого, уже не один раз помогала и спасала из сложных ситуаций. Думаю, тебе бы не понравилось, чтобы я увидела твою другую сторону. Хотя бы ту, которая разобралась с бандой лытаря и получила жизненную силу. И это не потому, что ты чего-то утаила. Тебе бы не хотелось, чтобы я познакомилась с Навьей сущностью. «Так и есть», — Лилана понуро опустила голову. «Ты права. Мы найдем способ исправить это упущение. В конце концов, маги носят амулеты, защищающие разум. Значит, существуют и те, против кого они созданы. Так рисковать мы не можем. Поэтому знаю, чем займемся. Будем ставить ментальную защиту». «Справишься?» Возражать и не подумала, а открытой улыбкой дала понять, что не держу зла. «Да», — с легкостью пообещала Лилана. «Мы с тобой одной крови, ты и я. У нас получится». «Хм, знакомое выражение», — подумала про себя. Раньше и в голову не пришло бы задуматься над словами, но здесь и сейчас фраза из мультфильма обретала иной смысл. «Благодаря моей крови и жизненной силе подругу не отличить от человека. А вот кровь Навки сделала меня немного нечистью. А вот это нет. Она вмиг стала серьезной. Ты не нечисть. Чтобы стать ею, необходимо умереть. Ну, ты знаешь. Ой. Мне даже говорить ничего не нужно. Лилана и сама поняла, что сказала. Залана погибла в Релорнском лесу от рук императорского мага. Прежняя я угорела при пожаре, и лишь воля древнего существа перенесла искру жизни в новый мир и подарила освободившееся тело. Так кто я? Ведьма или маг? Или то и другое вместе? Верно, последнее. Среди элирцев такое сочетание способностей проявлялось редко. Исключение, как убедилась недавно, составляли ведьмаки. Но они не рождались такими. Их сила в умении отбирать ее у других одаренных, как это случилось с Лиланой. «Интересно, Нейден еще ищет нас?» Мысли невольно перескочили на бывшего жениха. «Наверное, все окрестности Полесья излазил, нечисть переворошил. Так ведь и до Шеладима мог добраться. Может, обойдется? Лесовик не глуп и при малейшей опасности уйдет в такую глушь, где его и жен никому не найти. А больше никто и ничего не расскажет. От Феррана уже и косточек не осталось. После смерти Релорна в пустошах нет безопасных мест, а живность там водится голодная и агрессивная. Так что вряд ли ведьмаку улыбнется удача. Уж точно не в столичной академии». «Залана?» — странным голосом позвала подруга и схватила меня за руку. «Ты только не нервничай, ладно?» «В смысле?» До дома оставалось не так уж и много. Я устала за день и только мечтала о том, чтобы добраться до кровати. «Куда ты меня тащишь?» Дорожка, с которой свернули в кусты, была не единственной. До коттеджа можно добраться по центральной улице, но там сейчас навали магиусы, сталкиваться с которыми не хотелось. И уж никак мы не ожидали, что в парке тех магиусов всюду можно встретить. Пара таких и вышла на перерез. Лилана дернула в другую сторону, соответственно, и меня за собой потащила. Но и там обнаружилось препятствие в виде ухмыляющегося парня. Непонятно, чего им надо и почему Навка бежит, вместо того, чтобы отпугнуть или внушить что-нибудь. Она вообще пребывала в лихорадочно возбужденном состоянии, я бы сказала, источала волны страха. Страх у нечисти, да? Удивительно, кто или что могло так напугать? Пометались еще немного в поисках выхода, но на каждом шагу натыкались на якобы прогуливающихся магиусов. Нам недвусмысленно давали понять, чтобы вернулись на дорожку, которая вела только к нашему дому. Следовательно, там нас ожидали. «Рен!» — сообразила, что маги обнаружили фамильяра. Меня затрясло от ужасных предположений. «Нет, дело не в нем», — глухим голосом сказала Лилана. «Ты только не волнуйся, ладно?» «Да что случилось?» — выкрикнула, чем привлекла внимание. «Он нас нашел!» Выдавила Лилана и кивком указала в сторону крылечка. А там, небрежно облокотившись на перила, стоял Нейден. От его торжествующей улыбки стало не по себе, но не предвещала она ничего хорошего. «Как?» Только и смогла что выдохнуть. А дальше ком подкатил к горлу, и внутри живота образовалась странная пустота. Нет, бабочки там не порхали. Пройденный этап. Но вот неприятное ощущение грядущих проблем витала в воздухе. Выглядел ведьмак соблазнительно. Нахальный блеск в глазах, не спадающие на лоб волосы, проступающие под одеждой литые мышцы. Бордовая ткань униформы и значок магиуса первого цикла указывали на боевой факультет. Только теперь вспомнила, что те ребята, что окружили в лесу, носили ту же униформу. Выходит, Нейден за 3 недели в академии успел обзавестись друзьями. Но он же... «Не маг?» — завершила Навка. «Верно, он ведьмак, но и ты ведьма, а станешь целителем уровня 2 или даже 1. Это если получится академию окончить. А то вдруг замуж выскочишь и примерной женой станешь», — съехидничала она. Хотела бы возразить, да взгляд зацепился за ленточку, демонстративно выставленную на показ. Нахал намотал ее на запястье и будто бы машинально поглаживал пальцами. Сразу сбежать захотелось, вот прямо до зуда под кожей. Однако Рена бросить не могла, да и слово дала древнему существу, сдержать требовалось. «Эх, где наша не пропадала?» Тяжко вздохнула и шагнула к крыльцу. Не здороваться, не разговаривать, ни тем более объясняться не собиралась. Это он пришел, а значит, пусть и выкручивается. «Здравствуй, невеста!» Нейден лучился торжеством, явно упивался нашим замешательством и пониманием того, что деваться-то некуда. «Долго же я тебя искал. Скучала?» «Да как-то не успела. Дела, знаешь ли. Ну, всякие там». «Что я несу?» Мысленно дала себе подзатыльник. «Нужно сразу ставить на место». «Хорошо, что прихватил ленточку. Верни». Я требовательно протянула ладошку. Но нахал и бровью не повел. Схватил за руку и дернул так, что оказалось плотно прижатой к парню. Сердце ухнуло в пятки, а тело словно сотни иголок пронзили одновременно. Так непривычно и приятно оказалось в мужских объятиях. Ошеломленная неожиданными ощущениями, некоторое время стояла недвижно, и Нейден этим воспользовался. Вторая его рука легла на затылок, а губы накрыли мои неожиданно нежным поцелуем. Он скучал, он хотел меня. Он навис всем телом и нарочито на публику демонстрировал чувства, тем самым заявляя, что принадлежу только ему. Как только осознала это, спину прошибло холодным потом. «Пусти!» — оттолкнула парня, но вырваться не удалось. Нейден тяжело дышал, сверкал зелеными глазищами, которые от чего-то потемнели, и отпускать не собирался. «Залана!» — охрипшим голосом позвал он. Рука на моем затылке зарылась в волосы, пропуская пряди через пальцы. «Ты только моя! Моя ведьмочка!» Последнее прошептал на ухо, опалив его горячим дыханием. «Ты ведь не хочешь, чтобы маги узнали твою тайну?» «Да как ты?» Задохнулась от возмущения. «Ты не посмеешь! Между прочим, твою тайну узнать могут точно так же! Не советую угрожать!» «Скажем так, тебе никто не поверит!» А вот мне достаточно намекнуть, что некая особа, предназначенная наследнику империи, выжила. «Ну так иди и расскажи. Тебя-то уж точно ко мне потом не подпустят». Зло бросила я, понимая, что учеба летит лишаку под хвост. «Приятно, что у меня будет такая умненькая жена», — усмехнулся Нейден. «Что ж, тогда пойдем другим путем. Поверь, лучше согласилась бы сразу, и тогда не пришлось бы делать этого». «Чего?» Молчаливо уставилась на ненавистного нахала. Терпеть не могла, когда рушили мои планы, да еще загоняли в угол. И в прошлой жизни я уперлась бы рогом. Теперь же бушующий внутри огонь требовал выхода и не собирался спускать обиды. «Если тебе безразлична собственная судьба, то надеюсь, что ее...» Кивок в сторону Лиланы. «Нет, магистры только и мечтают о том, чтобы заполучить нечисть. Живьем. На опыты». «Не посмеешь». Из легких будто выбило воздух. Слова вырвались с шипением. «Лилана же твоя сводная сестра. Как ты можешь? Как ты вообще мог так поступить? Ты...» «Я же сказал, не хочу прибегать к крайним мерам», процедил Нейден. От него не укрылась моя злость, которой пропиталась каждая клеточка моего тела. Думаю, и взгляд у меня потяжелел, и глупые волнения отошли на второй план. «Я не вредил сестре специально, но не мог поступить иначе. Не я, так отец сам бы. А теперь это уже не моя сестра. Лилана умерла». «И в том только твоя вина», — выпалило обвинение. «Ненавижу тебя за это, за все, через что пришлось пройти». «Твое решение, Залана», — жестко спросил ведьмак. «Станешь невестой, потом женой и даже окончишь академию. И тогда я забуду о нечисти». «Зачем я тебе? Тут же полно девушек, красивых, благородных, одаренных. Любая захочет. Никто из них мне не нужен. Я выбрал. А ты?» «У меня есть условия». Уступать шантажисту не собиралась, но пришлось согласиться. Не бросать же Лилану на растерзание магом. Да и не очень-то хотелось сталкиваться с императорским сынком. Однако ведьмак еще не подозревал, что его ждет. Пусть с фантазией у меня бедновато, зато память отличная. Я запомнила те шутки, что вытворяли над одноклассниками, а потом и над однокурсниками, знакомые девчонки. Со стороны те казались стервами, которые издевались над хорошими парнями. Но в свете последних событий, думается, не так уж невинны были их жертвы.